В прошлом Зак и Зорин уже добывали имперское кольцо в Зиккурате Солнца. И, по крайней мере, теперь могли его не искать, зная, что кольцо носит Верховный Жрец. Увы, это не сильно облегчило задачу. Верховный Жрец с Алротом редко покидал внутреннюю, самую защищенную часть Зиккурата. Чтобы добраться до него, требовалось полномасштабное вторжение, что было неоптимально. Вместо того, чтобы повторить атаку, в этот раз парни решили попробовать другие способы. Развернув лагерь неподалеку от Зиккурата, они доставили туда с дюжины наёмниц Ране. Да, разум дьявольских ос был для них столь же чужд, как и для Зориана, но они куда лучше умели расшифровывать чуждые мысли. Это их хлеб. Пока Ране следили за стражами, парни принялись истреблять охотников и патрульных за пределами Зиккурата, надеясь, что рано или поздно жрец выйдет разобраться в ситуации или согласится на переговоры. Ведь колонии надо что-то есть, так? Увы, с Алротом поступили иначе. Вместо того, чтобы расследовать нападение, они просто забаррикадировались внутри, больше не пытаясь выходить из Зиккурата. Странно. То ли у колонии действительно большие запасы, то ли Зиккурат соединён с подземельем, и осы охотятся там. В любом случае, неприятно. Хорошо, что разведчицы Ране вернулись с новыми сведениями. «Итак», — сказал Зориан. «Не думаю, что чёртовы осы в ближайшее время выснут нос из норки. Вы что-нибудь выяснили?» «Думаю, да», — сказала представительница группы «Грозовые грёзы», используя звуковое заклятие, чтобы Изак слушал отчёт. «Прежде всего, кольцо, что вы ищете, Верховный Жрец не случайно носит его. Он знает о его свойствах и активно использует его». «Оу, если подумать логично», — задумчиво сказал Зориан. «В прошлый раз я чувствовал, что он владеет магией душ. Довольно необычно. С Алротом не то, чтобы предрасположены к магии, но тогда я об этом не задумывался. Видимо, раз он носит кольцо духовного зрения, то и заинтересовался соответствующим разделом магии. Нам повезло, что он не заполнил Зиккурат сторожевую нежитью». «Вероятно, не стал бы, даже если бы умел», — заметила Грозовые грёзы. «Они очень религиозны и уделяют большое внимание кремации после смерти. Что-то насчёт возвращения к Матери Солнцу и тому подобная ерунда». «Ну, тогда они должны быть довольны», — нахально заявил Зак. «Их патрульные охотники получили подобающее погребение фаерболами». «Ну да», — нарушило неловкое молчание Грозовые грёзы. «Если вы хотите выманить жреца, то у меня есть только два варианта. Можно подождать, пока он не выйдет сам, благословить землю и читать знаки. Ближайший такой выход планируется через 2 месяца. И...» «Слишком долго», — перебил её Зак, помотав головой. «Не понимаю, куда вы так торопитесь», — с нотками раздражения сказала Ране. «Кольцо годами было у Верховного Жреца. Оно никуда не денется. Ну ладно. Второй вариант — договориться с другим племенем Салротом, с которыми эти враждуют. Я не уверена до конца, но жрец может выйти и поддержать своих воинов, если против них будут другие осы, а не страшные человеческие маги с их нечестной магией и громпалками». «А», — понимающе кивнул Зориан, честно говоря, ему и в голову не пришло обратиться к их естественным соперникам. «Недосмотр». Некоторое время Зак и Зорин обсуждали плюсы и минусы этой идеи, пока Зорин не заметил, что Грозовые грёзы мнётся на месте, словно решает, говорить ли ей что-то ещё. «Что?» — спросил он. «Это, вероятно, просто глупое совпадение, но Верховный Жрец носит такой же нож, как у тебя». «Мой нож?» — удивился Зорин. «Какой ещё...» «А, ты про этот!» Он похлопал по кинжалу, прикреплённому к рюкзаку. Божественный артефакт непонятного назначения, добытый во дворце внутри сферы. Время от времени Зорин бесцельно вертел его в руках, словно надеясь просто угадать его назначение. «Да, точно такой же», — сказала Грозовые грёзы. «Я знаю, что вы, люди, гораздо клепать 1000 одинаковых предметов, просто подумала, что странно. Жрец с Алротом на другом континенте носит такое же, как ты. Тем более, что его нож имеет огромное магическое и религиозное значение». «О, расскажи поподробней», — оживился Зак. «Что он делает?» «С его помощью Верховный Жрец может управлять неким чудовищных размеров червём, живущим под песками», — сказала Ране. «Это могут быть просто глупые суеверия, но мало ли. Возможно, с Алротом переоценивают размеры червя, но они довольно уверены в его способности разогнать любых врагов, так что он должен быть довольно впечатляющим. Если у тебя такой же нож, может, ты тоже можешь им управлять?» Зак и Зорин молчали. «Так и знала, что это глупости», — сказала Грозовые грёзы. «Просто забудьте, что я что-то сказала». Зорин же вспоминал летучего червя, с которым они столкнулись в прошлый раз. Тварь была невероятно опасна, отбиться удалось лишь благодаря нечеловеческой мощи Зака и обширнейшей подготовке к операции. Её разум был совершенно недоступен, в отличие от любых других известных ему защит. «Ты думаешь о том же, чем и я?» — негромко спросил Зак. «Не думаю, что наш кинжал может управлять гигантским пустынным червём», — сказал Зориан. «Но я бы сказал, жаль, что в этом цикле мы уже убили живущую в сфере гидру». Звучало вполне логично, что каждый нож завязан на своего монстра. Если летучий червь был благословлённым богами-хранителем Имперского кольца, ожидаемо, что нож, вероятно, найденный осами вместе с кольцом, связан с ним. Продолжая эту мысль, клинок в руках Зориана должен управлять гидрой. «Значит, в следующий раз», — мечтательно сказал Зак. «А знаешь, мне нравится идея заиметь ручную гидру. Мы можем напустить её на этого дурацкого червя, а самим заняться осами. Или натравить её на Кватач Ичла, полюбоваться, какое у него будет лицо. Или просто гулять с ней на поводке по улицам Сиории, чтобы все охренели. Сколько разных возможностей!» Зориан крепче сжал пальцы на рукояти. «О да, в следующий раз». С приближением конца цикла Зак и Зориан вплотную занялись тем, к чему неспешно готовились весь месяц, новым налётом на королевскую сокровищницу за кинжалом. Они вновь попросили помощи Кватач Ичла. Во-первых, они ещё не до конца разобрались в схеме внутренних оберегов, так что его помощь была необходима. И во-вторых, у них были планы на его корону. Зориан был вынужден признать, в этот раз ему было куда сложнее готовить западню для Кватач Ичла. Весь этот цикл Древний Лич добросовестно помогал им. Ударить ему в спину было неправильно, бесчестно. С другой стороны, разве Лич сам не сказал в первую встречу, что займётся ими, как только уладит более срочные дела? Возможно, это просто отговорки, но в свете этой угрозы их засада уже может считаться превентивной защитой. Опять же, Лич явно собирался, как обычно, устроить вторжение в Сиорию, о чём туманно упоминал на занятиях, но так и не сказал прямо. Если подумать, это тоже предательство. Наверное, в конце концов, всё это неважно. Кватач Ичил вновь согласился помочь им выкрасть кинжал из сокровищницы. Они вновь успешно достигли цели и бежали от альдемарских военных, пока Кватач Ичил не определил природу следящего артефакта. Они вновь шагнули через портал к Слотик. Как только Лич прошёл следом за ними, они схлопнули врата и без предупреждения атаковали. Никто не сказал ни слова, они били молча и без колебаний. Древний Лич отвечал тем же. Они обрушили на него шквал испепеляющих лучей, невозможно острых пространственных клинков и расщепляющих зарядов. Он блокировал, уклонялся телепортами, контратаковал. Он не выказывал гнева от их предательства, не пытался с ними заговорить, узнать причины их действий. Возможно, он ожидал вероломный удар, а может, просто видел их слишком много раз. Так или иначе, он принял их молчаливый вызов. Пустыня содрогалась, песок плавился и обращался в стекло. Разворачивались заранее размещенные обереги и ловушки. Кватач Ичил разрывал и глушил их плетение. Лич призывал из свёрнутого пространства толпу костяных гигантов. Зорин в ответ вызвал своих големов. Зак сумел удачным ударом отрывать Личу ногу, но тот просто приставил её назад. Три симулякрома Зорина пожертвовали собой, защищая оригинал от контратаки Кватач Ичла. Их сверхпрочные металлические тела не выдержали неистовства магии. И тогда в разгар сражения сработали спрятанные в отдалении устройства, накрыв поле боя градом крошечных, быстро летящих серебряных дисков. Большинство были просто металлическими болванками, нужными лишь для того, чтобы скрыть настоящую угрозу. Некоторые были до краёв заряжены магией, чтобы продавливать и истощать стандартные щиты от физических снарядов. И, наконец, некоторые диски были особенными. В них было отпечатано отсекающее духовные связи заклятие, как в той монетке, когда-то изготовленной Каэлом. Чтобы Лич просто не смел все диски одним махом, Зак и Зориан тотчас усилили натиск. Но Кватач Ичил воспринял диски смертельно серьёзно, не допустив до себя ни один. Поднимая валы и колонны земли, когда его щиты стали проседать. И всё же диски хорошо его отвлекли. Настолько, что, отражая их шквал, отбиваясь от Зака и Зориана и нанеся ответные удары, он не заметил более крупный серебряный диск, спрятанный в толще песка. Диск был тоже заряжен отсекателем духовных нитей и куда более мощным. Уклоняясь от удара, Лич наступил на мину, и та разрядилась волной белого света. На миг все замерли, Кватач Ичил с удивлённым видом застыл на месте, Зак и Зориан затаили дыхание, ожидая, вдруг Лич упадёт грудой металлических костей. И тут Лич шевельнулся. «Ха!» — впервые с начала схватки заговорил Кватач Ичил. «Вы меня зацепили. Но неужели вы думали, что этот глупый трюк свалит меня?» «Вообще-то нет, не думали. Но с отвлечением внимания диск справился куда лучше, чем ожидал Зориан». Стоило Личу замолчать, и Зак испустил мощнейший развеивающий импульс, вливая в волну все остатки резерва. Он прошелся по окрестностям, срывая магию, застав Кватач Ичла совершенно врасплох. На краткий миг Лич лишился всех магических защит, включая пустой разум. Зорян немедленно коснулся его сознания и атаковал. Защиты Кватач Ичла были великолепны, мощные, монолитные, без видимых изъянов, и, подобно к Свиму, Лич мог мгновенно восстанавливать их. Учитывая их разницу в объеме резерва, Зорян выдохнется куда раньше, вздумая он биться на истощение. Не говоря уже о том, что Лич мог в любой момент убить его физически. Нет, только атака в полную силу, и еще одна, и еще. На третьем ударе он с радостью обнаружил утончившиеся места в защитном панцире. Лич был хорош и мог выдержать атаку сильного психика, но не серию атак подряд. Ему это было просто не нужно. Уже много столетий Кватач Ичл не встречал мага разума, способного угрожать ему продолжительное время. И его когда-то безупречная ментальная защита слегка вышла из формы за ненадобностью чуть-чуть. Как раз достаточно, чтобы спасовать перед натиском Зориана. Последний рывок, и ментальные барьеры Кватач Ичла осыпались, обнажая беззащитный разум. Издав яростный крик, Лич взмахнул костяной рукой, резанув увитым разрядами расщепляющим лучом. Зорян не отступил, даже когда луч оторвал ему руку по локоть, заполнив все тело волнами непереносимой боли. Он погружался все глубже в разум древнего лича, парализуя тело, начав проникновение в память. Внезапно разум Кватач Ичла просто исчез, оборвав ментальную связь. Металлический скелет безвольной грудой упал на песок. Лич сдался и бежал. «Ха!» — выдохнул Зак. «Получилось! Блин, поверить не могу! Мы и правда навалили тому дурацкому мешку с костями! Мы... Ах, срань! Зориан, твоя рука!» «Да, знаю», — отозвался Зориан, глядя на изувеченный обрубок левой руки. «Мне что-то нехорошо. Я, наверное, прилягу». Зак что-то говорил, но разум больше не воспринимал его. В глазах плыло. Он просто закрыл их и позволил телу сесть на песок. Он очнулся через 2 часа, Зак сидел рядом, а культя была профессионально перевязана. Как пояснил напарник, он научился этому, изучая целительство, что-то насчет упрямых учителей, вколотивших в него обычные методы первой помощи, в том числе при потере конечностей. Выходит, на ближайшие дни Зорину предстоит узнать, каково жить без руки. Прелестно. Временная петля не перестает радовать. Но в любом случае им следует поторопиться. Кватач Ичл, несомненно, в ярости, а они понятия не имеют, сколько времени ему нужно, чтобы занять новое тело. Они уже знали, что это время у каждого лича индивидуально, от пары часов до нескольких дней. Но учитывая, насколько Кватач Ичл силен, едва ли у них много времени. Спешно ворвавшись в лабораторию магии времени, они расспросили стража о захваченных короне и кинжале. Их догадка оказалась верна. Корона давала контролёру возможность временно отмечать людей, добавляя их в петлю на несколько циклов, а кинжал — возможность помечать души особым образом, чтобы петля не воссоздавала их в следующих циклах. «Смерть души», как это назвал Красный. Подобно сфере и кольцу, корона и кинжал также имели обычную, не связанную с петлей функцию. Корона, как они уже знали благодаря Кватач Ичлу, была мощной батареей маны. Теперь они убедились в этом наверняка. Чего Лич не упомянул, что объем короны был строго фиксирован и не зависел от резерва носителя. Для Кватач Ичла корона давала 10-кратный резерв, Лич сам по себе имел впечатляющий объем маны. Если же корону наденет Зориан, его скромный резерв увеличится в несколько десятков раз. Другое дело, что он и заполнять ее будет чуть ли не до старости. Что до кинжала, он был способен рассекать нерастекаемое, попросту говоря, мог ранить бестелесных духов. В древние времена, когда духов было полным-полно, и в любой момент какой-нибудь вздорный бог мог послать против тебя своих прислужников, это была бесценная способность. Сейчас же ее полезность более чем сомнительна. Убравшись из лаборатории, они временно отложили кинжал и принялись лихорадочно изучить корону, пытаясь понять, как же ее активировать, одновременно рассылая срочные сообщения всем членам их заговора. К счастью, они уже наловчились работать с имперскими реликвиями, так что всего через пару часов смогли освоить корону. Как раз вовремя. Их уже ждала целая толпа. Не только Аланик, Ксвим, Сильверлейк и Дэймен. Учителя из Академии, знакомые Зорину, как Ильза, Нора и Кайрон, или незнакомые, за которых поручился Ксвим. Здесь же были и искатели из группы Дэймена, Кирма, Турун и еще несколько, как и его невеста Ариса с несколькими членами ее дома. Огромное множество ране, посвященных молчащих врат, просвещенных поборников, изысканных мудрецов и других, которые, на взгляд Зорина, могут помочь и не впадут в истерику. Лукав тоже был здесь, как и люди, за которых поручился Аланик. Пока Зак и Зорин рыскали по Блантиру, готовились к бою с Личем и следили за Саларотом в Зиккурате, их товарищи собирали всех присутствующих и рассказывали им о петле. Теперь же все были в курсе, может и не верили, но скоро убедятся собственными глазами. Приближался конец цикла. Собравшись с духом, Зорин вышел перед толпой. «Зорин, проклятие, что у тебя с рукой?» В ужасе воскликнула Тайвин. «Неважно», — отмахнулся он, уцелевший правой. «Скоро будет как новенькое». «Итак?» — жизнерадостно заявил Зак. «Кто хочет быть первым?»